Глава 19. Четвертый месяц сезона всходов. Мэй то и дело выглядывала в щель в занавесях паланкина, пытаясь понять, далеко ли оставалось до дворца. Путешествие ее явно утомило, и девушке не терпелось попасть домой как можно скорее. Особенно теперь, когда они были почти на пороге. Анирет даже не стала привычно подначивать подругу. Все же очарования Каэмит были способны оценить далеко не все. «Могли бы встретить тебя и попышнее», — заявила Мэй, недовольно поморщив нос. «Никто даже цветов на улице не вынес, потому что мало кто знает о моем прибытии», — с улыбкой пояснила царевна. «Забыла?» «Ах, ну да. Но во дворце ведь знают». «Во дворце и встретят», — пожала плечами девушка. «Ну, наконец-то. Мы уже подходим к воротам. Совсем скоро будем дома». Анирет потянулась и наклонилась, чтобы надеть сандалии. Пошевелив пальцами ног и оценив свои отросшие когти, она подумала, что ей, пожалуй, нужны будут не только массаж и купальня. Вообще, в целом, не помешает вспомнить, что она все же придворная дама. А Махисат никогда не упускала случая напомнить дочери, что та недостаточно хорошо себя держала, недостаточно изысканно одевалась, недостаточно тщательно следила за собой. От одного воспоминания об этом настроение Анирет резко испортилось. Перед тем, как войти в город, она, конечно же, переоделась в самый нарядный и чистый свой калазерис, предварительно искупавшись с Мэей в заводе. Верная служанка даже соорудила ей упрощенную вариацию официальной прически, помогла подобрать кое-что из украшений и нанесла макияжа ровно столько, чтобы не растекался под жарким солнцем. Но, вспомнив о матери, царевна все равно показалась себе неопрятной и неухоженной. Отбросив невеселые мысли, девушка быстро надела сандалии, ремешки которых были расшиты мелкими бусинами бирюзы, в тон ожерелью. И как раз вовремя. Под приветствие стражи паланкин вынесли на площадь перед дворцом и аккуратно опустили на землю. Мэй раздвинула перед ней занавеси, и кто-то подал ей руку, чтобы царевне было удобнее выйти. Анирет почувствовала себя увереннее, узнав крепкую ладонь Нимбирая, и тотчас же смутилась этого. Учтиво улыбнулась, она отняла руку. Пара слуг с опахалами подошли к ней и заслонили от яркого солнца. Их плавные отточенные движения дарили благодатную прохладу. Царевна расправила плечи и посмотрела на окружавший площадь сад, на огромный фонтан из темного камня со статуей Ваесиры Мхет в центре. Да, она была дома. Но ощущала это совсем иначе, чем в обители Таэхо. И старалась не думать, что вернулась без Паваха. Не вспоминать, как уезжала отсюда, еще смутно надеясь на его невиновность. За ее спиной Мэй уже грациозно выскользнула из паланкина и раздавала распоряжение слугам, чтобы отнесли сундук с вещами ее госпожи в покое и ничего не попортили по дороге. Анирет прошла вперед в сопровождении Нимбирая, слуг и стражей. Таэху почтительно держался на шаг позади нее за правым плечом. У дворцовых ступеней стражи отсулютовали царевне и распахнули золоченные, украшенные рельефами, кобрами и соколами, двери. Несмотря на красоту и изящество резьбы, они были крепкими. Инкрустация скрывала под собой железное дерево, обитое сталью. В случае нужды дворец очень быстро превращался из гостеприимного дома владык в неприступную крепость. Анирет вздохнула с радостным удивлением, увидев, что не только дядя, но и отец вышел встречать ее лично. С ним не было пышной свиты, только его стражи и несколько слуг. Император был одет в длинную белую драпированную схенте с золоченым поясом. Синий с золотом клафт и диадема со змеей-демоном украшали его голову. Единственное официальное свидетельство его власти. Но аура величия, которую он распространял вокруг себя, вызывала желание преклониться перед ним, даже если бы он был одет как крестьянин. Царевна почувствовала гордость. Когда народ восхищался своим правителем, страну ждало прекрасное будущее. Обстановка встречи в целом была неофициальной, почти домашней, поэтому приветствия не превратились в целый ритуал. Поклонившись императору, царевна поискала глазами мать, но той нигде не было. Нимбирая рядом с ней тоже склонился в глубоком почтительном поклоне. Представители рода Таэху имели право не преклонять колени перед наследником Ваесира. Взгляд, которым император одарил посвященного воина, сложно было прочитать. Одобрял он того, кто стал супругом его дочери, или ожидал увидеть кого-то другого, или просто не хотел, чтобы кто-либо понял его отношение, учитывая необходимость в строжайшей тайне. «Добро пожаловать домой, дочь!» Тепло проговорил Секенев и учтиво кивнул Нимбирае. «Высокий дом владык приветствует тебя, посвященный воин Таэхо, и благодарит за прибытие. Да будешь ты вечно жив, здоров и благополучен, владыка наш», — почтительно отозвался Нимбирае. «Великая честь служить твоему роду, хранящему закон на нашей земле». Потом он поклонился Хатеперу, выверено чуть менее глубоко, чем императору, согласно этикету. «Привет тебе, великий управитель, защитник мира». Анирет уловила интонации искреннего уважения в голосе воина, когда он обратился к ее дяде. Дипломат склонил голову в знак приветствия. «Приветствие Таэхо всегда отрадно нам», — сказал он, и его слова прозвучали не просто как дань традиции. «Царица отбыла в храм на молитву, но она обрадуется твоему возвращению», — сдержанно проговорил император, отвечая на невысказанный вопрос девушки. «Желаешь отдохнуть с дороги или разделишь со мной дневную трапезу?» «С радостью разделю, отец», — с готовностью согласилась царевна, понимая, что им предстояло обсудить очень и очень многое. «Я не заставлю тебя ждать. То, что мать не встретила ее, могло бы печалить, но, напротив, отсутствие Амахисат вызвало в душе Анирет странное облегчение». Дядюшка Хатепер посмотрел на нее понимающе и ласково. Он был искренне рад ей, и от этого на сердце у девушки стало очень тепло. Царевна позволила себе немного освежиться и поспешила на встречу с отцом. Нимбирае отвели отдельную комнату в императорском крыле как почетному гостю, совсем рядом с покоями Анирет, к вящей радости Мэйи, жившей в смежной с царевной комнате. Доверив подруге заботу о вещах, девушка поспешила на встречу с императором. Отец дал понять, что ожидал Итаэхо. Посвященный воин встретил царевну в коридоре и последовал за ней. Анирет отметила, что в стенах дворца он стал еще более закрытым и собранным. Их дружеские беседы уже стали казаться чем-то невероятно далеким. Но ему ведь было нелегко. Он ступил на чужую территорию и к тому же считал своим долгом найти ее врагов как можно скорее. Сейчас оба молча шли в тайный сад. Понимание того, что император вот-вот благословит их брак и тем самым завершит ритуальное укрепление их связи, витало между ними невысказанное. За время пути домой царевна с этой мыслью кое-как примирилась, но сейчас чувствовала новый всплеск волнения. «Интересно, а он волнуется или ему безразлично?» — подумала девушка, украдкой взглянув нашедшего рядом воина. Еще утром, когда он увидел Апецут и планарные святилища, его лицо освещало искреннее восхищение во взгляде, и он был так открыт, а сейчас Анирет снова не знала, как обратиться к нему. Что ж, на все требовалось время, и доверие тем более не выстраивалось быстро. В тайном саду, в благодатной прохладе, в тени сикамор был накрыт невысокий стол. Секенеф и Хатепер сидели в плетеных креслах и о чем-то тихо переговаривались. Два кресла поменьше стояли с другой стороны. Для Анирет и Нимбирае живых клинков Ануи не было видно. Иногда они оставляли императору подобие уединения, хотя, как знала царевна, неизменно и бдительно наблюдали. Девушка в нерешительности остановилась в нескольких шагах от стола. Дядюшка, заметив ее, поманил обоих к столу. Когда Анирет подошла, Хатепер поднялся, и они крепко обнялись. Потом царевна обняла отца, не смущаясь проявлять тепло и любовь даже при Таэхо. «Я рад, что ты добралась благополучно», — искренне сказал император. «Хоть одна добрая весть за последние дни». «Что произошло в мое отсутствие?» — с тревогой уточнила царевна и испуганно добавила. «Что-то с Ренефом? Он так и не вернулся?» Хатепер покачал головой. «Увы, поход в Либаю затянулся. Люди напали на наши отряды», — мрачно пояснил отец. «Улаживание конфликта займет некоторое время». Анирет приглушенно ахнула. «Как же Ренеф и военачальник Нибвен?» «Они благополучно отбились. Теперь еще несколько приграничных селений принадлежат Таур-Дуат. А твой брат готовит военный поход на Ледну». Коротко ответил император, опускаясь в кресло. «Садись. Об этом мы еще успеем поговорить. Сейчас я хотел поговорить о тебе, о вас». Он перевел взгляд на Нимбирае и жестом велел сесть ему. Все заняли места вокруг стола. Анирет пока пришлось отложить свои вопросы. Их разговор проходил без свидетелей, даже без слуг, а потому царевна собственноручно наполнила чаши для отца и дяди, а потом для Таэхо, как их благородного гостя. И, наконец, свою разбавленным вином из дворцовых погребов. Первым тостом они почтили богов, после чего император проговорил, глядя на посвященного воина. «Как все же странно переплетаются судьбы». «Признаюсь, я не ожидал, что это окажешься ты, Намбирая, сын Сипары и Ашает. Я хорошо знал твоих родителей. Твоя мать и царица Каэс были дружны. Увы, западный берег позвал их всех слишком скоро». Намбирая коротко кивнул, его взор затуманила смутная тень старой печали, схожая с той, что промелькнула во взгляде владыки. О своих родителях он упомянул в разговоре с царевной совсем коротко, в ту же ночь, когда рассказал про шрамы и свою безумную вылазку на эльфийский аванпост. Сипар и Ашает были жрецами Ауситар. Оба погибли во время войны, что, разумеется, не добавило ему, тогда еще мальчику, любви к эльфам. Высокорожденный, руководивший аванпостом, был восхищен смелостью напавшего на него малолетнего щенка Таэхо. По его приказу Намбирая сохранили жизнь, хотя даже попытка нападения на высокого лорда, по законам Денваэна, накаралась мучительной смертью. Удар многохвостой плети с вымоченными в яде металлическими крючьями на концах – вот что оставило страшный след на его лице. Наказание за дерзость. Последствия яда высокорожденный сам же помог исцелить, чтобы щенок не умер. А после эльфы припроводили мальчика к Рэмэе и велели солдатам Таурдуат получше приглядывать за своим молодняком. В тот день Намбирая сгорал от стыда и бессильной злости. Особенно, когда пришло время объясниться с дядей, безутешным от вести о пропаже племянника. Но Анирет эту историю он рассказал, приправив ее своим суховатым юмором и иронизируя над собственной глупостью, побудившей его, впрочем, всю последующую жизнь оттачивать свои воинские навыки. Джетти, как и многие Таэхо, был великим целителем и мог излечить раны так, что и шрамы пропали бы бесследно. Но он, рассерженный выходкой Намбирая, едва не стоивший мальчику жизни, грозился оставить шрамы навсегда в назидание. Вряд ли верховный жрец и в самом деле желал привести угрозу в исполнение. Намбирая же согласился, из упрямства, бросая вызов. А также для того, чтобы всегда помнить. Давно уже не было эльфийских аванпостов на границах Ремейской империи, но память осталась. О собственной глупости, о странном милосердии некоторых высокорожденных и о том, что настоящему воину стоило выходить не на всякий бой. Голос отца вернул Анирет к действительности. «Не думал, что мой добрый друг Джетти вообще позволит тебе принять участие. Твоя семья и так отдала нашему роду слишком много». Эти невысказанные слова, повисшие в воздухе, были понятны каждому из присутствующих. Царевна внутренне замерла в ожидании ответа Намбирая. Это был долг. Верховный жрец рассчитал звездные карты и призвал тех, чей путь в потенциале мог гармонично соединиться с ее. Вряд ли можно было не прийти на его зов. «Когда твой отец сообщил мне о своем намерении, по понятным причинам раньше, чем тебе самой, я лично считал по звездам соответствие. Я надеялся узнать, с кем твоя душа могла бы быть близка прежде и с кем твоя судьба сможет гармонично переплестись ныне». Но Джетти говорил и другое. «Прийти было моим выбором, владыка», — сдержанно, но учтиво ответил Намбирая. «Из тех, кто пожелал прийти сюда, я выбрал их, тех, чья судьба могла бы сплестись с твоей при определенных обстоятельствах. Кто пожелал прийти?» Сейчас понимание этого было для Анирет особенно важным. Ни к чему спрашивать, что именно двигало им. Достаточно знать, что он сам пожелал этого. Там, в обители, он сказал, что почувствовал зов богини, воплощенный в ней. Но то, что отец сказал о Джетти Таэхо, глубоко взволновало ее. Девушка переглянулась с Хатепером и опустила взгляд. Верховный жрец был к ней так доброжелателен, и она даже не подумала обо всем с этой стороны. Намбирая стал Джетти вместо сына, единственный, кто остался у него после гибели сестры и ее мужа. И боги распорядились так, что царевна забрала его из рода. Жертва была больше, чем она предполагала. Разумеется, никто не мог предсказать, как все обернется, кроме самой владычицы таинств, добавил воин. Даже ее верховный жрец. Мой приход не был подстроен. Напротив, я ожидал, что подстроит он противоположное, ответил владыка, с грустью улыбнувшись. Потерять тебя, как Таэху, было нелегко ему, Намбирая. И все же он провел основную часть ритуала, который сегодня мне предстоит запечатать. Ты станешь одним из нас, телом и душой. Твои дети будут Имхет, ты понимаешь все это? Я не знаю, что сказать тебе, владыка мой Имхет, ответил Таэхо. «Я ведь уже здесь. И хотя верховный жрец говорил, что мы сможем расторгнуть наш союз, я не намерен отказываться от моего слова. Обо всем этом я подумал до того, как пришел в ритуальный зал. Моя богиня прозревала в моем сердце и видела мою решимость. Отступить означает проявить малодушие перед ней. «Но я не стану использовать это против тебя, если тебе станет тяжело», — выпалила Анирет, почувствовав, как кровь прилила к щекам. «Мы оба любим нашу землю и понимаем священность долга и связанных с ним обетов. Возможно, ты понимаешь лучше, как жрец. Но и я знаю, на что иду. Мы в этом вместе», — просто ответил Нембирая. И она вспомнила сам момент выбора, там, в святилище, когда была на своем месте и делала ровно то, что было правильно, когда их энергия вошла в сильнейший резонанс. «В точности, конечно, ни вы, ни мы не знаем, что из этого получится», — улыбнулся Хатепер, глядя на них. «Но в том ведь и прелесть». Владыка кивнул в ответ не то на его слова, не то на какие-то свои мысли. Потом он поднялся, и все последовали его примеру. Вместе они подошли к резным дверям маленького семейного святилища. Император лишь немного приоткрыл их, но таким образом позволил ушедшим на западный берег наблюдать за церемонией. Он повернулся к Анирет и Нембирае, спокойный и величественный, и протянул к ним руки. «Все главное уже было сказано, и клятвы уже принесены», — проговорил император. «Мой брат, кровь от крови моей, засвидетельствует мои слова. Я Секенеф Эмхет. Тот, кто хранит божественный закон на земле, кто проводит сквозь себя силу великого Ваесира, даю свое благословение вашему союзу». Он соединил ладони царевны и воина. «Сила моего слова да защитит вас, воля моя да присовокупится к вашей. Отныне творите свою судьбу вместе по своему разумению. Что ныне сотворено, смертными да не будет разрушено». Царевне показалось, что сам голос отца изменился, а ладони стали горячее и тяжелее, чем могла являть собой хрупкая смертная плоть. Анирет почувствовала, как кровь ее божественного предка песнью отозвалась в ее жилах в ответ на силу, заключенную в словах владыки. Перед ее внутренним взором прошел весь ритуал в храме, благословленный верховным жрецом Таэхо. Теперь этот ритуал был завершен и запечатан. Их с Нембирае судьбы как будто переплелись еще теснее, если такое вообще было возможно. Анирет видела, ощущала, как сердце Таэху раскрылось почти против воли, принимая их связь более полно, как и ее собственная. «Добро пожаловать в нашу семью, посвященный воин и будущий царь», — сказал Секенеф, и Ваесир сквозь него. «Пусть то, что ты обретешь с нами, затмит твою жертву. А ты...» Он перевел взгляд горящих древним золотом глаз на девушку. «Пусть найдешь в этом больше, чем мечтала». То были слова уже не только правителя, но родителя. Настолько искренние, что у царевны на глаза навернулись слезы. Они с Нембирае поклонились, принимая волю владыки, и разняли ладони. «Засвидетельствовав то, что свершилось, я даю слово охранять тайну, пока не придет время открыть ее», — проговорил Хатепер и положил ладони на плечи Анирет и Нембирае. «Да уберегут боги ваш союз и да помогут вам служить нашей земле и друг другу. Никто больше не должен узнать об этом пока. Сейчас это важнее, чем когда-либо», — сказал Секенеф, а потом прикрыл глаза и вздохнул, отпуская поток силы и вновь становясь ближе к своей личности. Царевна не посмела посмотреть на своего супруга и обернулась к дяде. Его взгляд лучился силой, хотя и иной, чем у владыки. Сейчас был один из таких моментов, когда она подумала: «Да, Хатепер мог бы править, мог бы проводить в мир силу Ваесира. Он был бы иным владыкой, чем Секенеф, но Таур-Дуат процветала бы и при нем». Часть ее захотела сбежать от долга, взмолиться, чтобы дядя принял тяжкое бремя правления вместо нее. Но это означало бы усомниться в выборе их обоих, и Секенефа, и Хатепера, и обесценить жертву Нембирае. «Я вижу перед собой девушку, в которой некоторым сложно разглядеть что-то особенное, потому что это особенное долго скрывали от нее самой. И я вижу императрицу, которой эта девушка может стать, когда раскроется. Сила, которой до поры не осознает сама себя, подчас сияет ярче той, что гордится собой. Она должна была стать такой, какой ее видел Хефер, какой ее видели отец и дядя, и даже Нембирае. Нужно было сбросить с себя пелену, что замутняло ее свет, даже для нее самой. Они вернулись к столу, Сикинеф, оказав молодоженам особую честь, собственноручно наполнил и передал им и брату чаши с вином. «За вас, благословленных силой богов», — сказал он. «За славный род Имхет, хранящий закон на земле», — ответил Нембирая. «За свет золотой, который осияет вас», — тихо проговорил Хатепер и пригубил вино. После они долго говорили о том, что успело произойти за время отсутствия царевны. С тревогой Анирет выслушала рассказ о пребывании Ренефа в Либайе, сложившегося из кратких посланий Небвена и осведомителей дяди. На помощь брату уже были высланы наемники, но и император и великий управитель ожидали, что предел территории вызовет закономерный ответ Денваэнена. К сожалению, от эльфийской королевы до сих пор не приходило никаких вестей, и это особенно беспокоило дядюшку Хатепера, который в свое время вел немало дел с высокорожденными. Молчание Пресветлой можно было трактовать по-разному, но ни один из вариантов не обнадеживал. Потом Анирет рассказал о своем недолгом обучении в обители и о том, что удалось узнать от Паваха. Об эльфийском чародее, служившем Сатеху. Сама эта мысль казалась ей дикой, но она изложила детали разговора, насколько сумела точно. К сожалению, ни отец, ни дядя не развеяли ее опасений, но и не подтвердили, что такое возможно. «В Денваэнене тоже не все благополучно», — только и сказал владыка. «Прежде я мог с уверенностью сказать, что Пресветлый Лаэрвин не желает войны. Но что за яд отравил теперь ее замыслы? И ее ли?» Он замолчал и покачал головой. «Эльфы в политике и интригах, пожалуй, превосходят нас», — добавил Хатепер. «Об этом всегда стоит помнить». «Увы, это так. И для понимания этой мозаики мне недостает нескольких ключевых элементов». «Я могу чем-то помочь, отец?» — спросила девушка. «Нельзя ведь просто бездействовать». «Нельзя. И перед тобой лежат определенные задачи. Скоро ты начнешь следующий этап своего обучения, потому твое пребывание во дворце будет недолгим». «Но я полагала, что нужна тебе здесь?» — недоуменно возразила царевна. «Нужна. Но не всему ты можешь обучиться в столице». «И куда мне предстоит отправиться?» Император посмотрел на брата, передавая ему слово. Хатепер улыбнулся и ответил. «Мы отправимся к началу начал, к первым порогам Апет на границах Сипата-Небо. Нас ждет остров Хенму». «Вот это да! Обитель великого зодчего!» Восхищенно вздохнула Анирет. «Город мастеров!» «И неприступная крепость», кивнул Нембирая. Сипат-Небо присоединился к Таур-Дуат самым последним и сделал это не быстро, а после череды войн. Зато теперь непобедимые воины Небо — наши вернейшие союзники, к страху наших врагов. Император тихо рассмеялся. «Один Шисай стоит десятерых. Даже в дни моей юности я бы выходил против него осторожно. Впрочем, и он уже не молод, но по-прежнему силен и прозорлив. Шисай из рода Аббары, начальник стражи дома владык, пояснил Хатепер для Нембирая. «Ты еще встретишься с ним и не раз. Скажу лишь, что свое положение он занимает более чем заслуженно. Я не сомневаюсь, что владыка и старший царевич бесконечно мудры в своих решениях, особенно в том, что касается назначений, настолько приближенных к императорской семье». Таэху склонил голову. «Шисай отнесется к тебе с подозрением не меньшим, чем ты к нему», усмехнулся владыка. «Но ваша цель схожа». «Это делает честь его прозорливости», — ответил Нембирая. «Дядя, я не ослышалась?» Анирет взволнованно перевела тему беседы с начальника дворцовой стражи. «Ты сказал, мы отправимся?» «Совершенно верно», — с улыбкой кивнул Хатепер. «Я поеду с вами. У меня есть там кое-какие дела». «Предполагаю, что своими планами ты не поделишься». «Всему свое время. Но к нашему отбытию готовится одна из лучших ладей Апицут. Скромно добавлю, моя». Он тихо рассмеялся. «Поистине, это будет очень приятное путешествие. И верхние сипаты недаром славятся своей особой красотой». За разговорами трапеза постепенно подошла к концу. Отцу и дяде пришло время возвращаться к делам. Часы их отдыха никогда не были долгими. «Покажи Нембирая дворец, Анирет», — предложил император. «На это, правда, и целого дня не хватит, но когда-то ведь нужно начинать. В твои покои доставят выбранные мной свитки. Из свитков всего на свете не узнаешь, но и этим знанием нельзя пренебрегать. Обычно, как ты помнишь, мы начинаем с политики внутренней. Сейчас мне важно научить тебя как следует ориентироваться во внешней. Еще и поэтому твой дядя отправится вместе с тобой в Хенму. Во всей Таур-Дуат не сыскать Рэма и более осведомленного в таких вещах. Лучший дипломат нашего времени. Анирет тепло улыбнулась Хатеперу. Она была совсем не против узнавать новое, наоборот, жаждала знаний. Но вот сколько времени отвел ей отец на то, чтобы наверстать все, что знал Хефер, хотя бы поверхностно? Этот вопрос тревожил ее, и он оставался без ответа. За остаток дня они успели посмотреть немного. По просьбе Нимбирая Анирет показала ему тренировочные площадки стражников издалека, чтобы не ускорять встречу Таэху с Шисая, до которого император пока не успел донести статус посвященного воина во дворце. Чернокожий великан очень ревностно относился к своим обязанностям, а высокое положение вельможных родов Таур-Дуат для него было, если не пустым звуком, то близким к этому. Один лишь факт, что Нимбирая был из Таэху, не откроет посвященному воину дорогу в вотчину командира стражи. И даже слово «царевны» не будет иметь особого веса. Но самого Нимбирая такое положение вещей не опечалило, а наоборот, удовлетворило. «Это правильно», — сказал воин в ответ на ее краткое извинение. «Вся его жизнь сосредоточена на безопасности сердца империи, на вашей безопасности». «Ну а о том, сколько преступлений совершалось вельможами, не мне тебе напоминать». После Анирет, как и обещала, отвела его в дворцовую библиотеку и уведомила управляющего, что Нимбирая должен иметь доступ к свиткам, соответствующий положению ее доверенного. На этом их прогулка по дворцу и закончилась. Потому что ее спутник со свойственным Таэху стремлением к знаниям сгинул в зале военной истории. Царевна не возражала, напротив. После всех событий этого дня она отчаянно нуждалась в отдыхе и возможности поразмыслить в одиночестве. Все в покоях было готово к ее возвращению. Чистая постель, свежие цветы на прикроватном столике, несколько свитков на особенно интересовавшую ее тему древних культов. Верная Мэйя уже позаботилась о том, чтобы разобрать сундук с вещами после поездки, пока Анирет была у императора. Косметические принадлежности и миниатюрные фиалы с благовониями аккуратно расположились рядом с большим бронзовым зеркалом. Там же стоял ларец с украшениями. Девушка невольно улыбнулась. Ее всегда восхищало то, в каком идеальном порядке подруга расставляла мелочи. Точно мастер, собиравший мозаику. Анирет сняла сандалии и босиком прошла по застеленному циновками полу, наслаждаясь этим простым и приятным ощущением под уставшими ступнями. Она уже предвкушала, как пойдет в купальню и погрузится в горячую, благоухавшую драгоценными маслами воду, способную расслабить, если не разум ее, то тело. Мэйя вошла и принесла легкий ужин. За всеми заботами о царевне она, тем не менее, не забыла принять надлежащий вид. Ее волосы были тщательно вымыты и расчесаны, и блестели от масел. Свой золотистый калазерис она тщательно задрапировала и даже краску на когтях каким-то невероятным образом успела обновить. «Я уже распорядилась о массаже и не только», — деловито заявила Мэйя. «Массаж точно сегодня, остальное, полагаю, лучше отнести на завтрашнее утро. Ты выглядишь так, как будто тебе еще раз пришлось пешком пересечь пустыню Каэмит. Честность — одно из самых ценных твоих качеств», — устало улыбнулась царевна. «Поешь немного и пойдем, я расскажу тебе последние новости. О, кажется, я сегодня уже успела узнать немало». «Но новости от императора — это совсем иное, чем новости слуг», — с улыбкой подмигнула ей Мэйя. «Меняю последние сплетни на знание о том, что твой страж думает о дворце». «О дворце не знаю, но наша библиотека ему явно приглянулась». «Кто бы мог подумать? Я-то была уверена, что он застынет у тренировочных площадок. Не скрою, я тоже. А с другой стороны, он все-таки Таэху. Они сохраняют и приумножают знания». «Точно, точно». Мэйя призабавно стукнула себя костяшками пальцев между рогами. «Не забывать о том, что он не только воин, но и жрец. А город ты ему собираешься показывать? Когда пойдем? Я знаю столько чудесных мест. Видела, как он на планарное святилище смотрел? Если он хотя бы в половину так же восторженно смотрит на своих женщин, я растаю прямо здесь». Она томно обмахнула лицо ладонью. Под привычный щебет подруги Анирет невольно задумалась. И правда, а как Нимбирая смотрел на своих женщин? Вряд ли сквозь обычную для него маску непроницаемости. На ум ей пришла непрошенная картина его бесстрастного лица в иных обстоятельствах, и она прыснула со смеху. Видимо, сказывалось напряжение прошедшего дня. «Ну, не смешно, между прочим. Мэя поджала губы в притворной обиде. «Нет, ты непременно должна рассказать мне, если у вас что-то получится. Вот как тогда про Ренефа?» Анирет тихо рассмеялась. При упоминании о брате она вспомнила разговор с отцом и дядей и почувствовала болезненную тревогу. Их отношения не были теплыми, но все же судьба Ренефа была ей далеко не безразлична. Он был слишком молод для этих событий и даже не завершил пока обучение. Как он справится в Либае? Не навредят ли ему там? Царевна устало потерла виски и только потом поняла, что Мэя обращалась к ней. «Так что насчет прогулки по городу?» «Завтра. Завтра будет хорошо, да. Но не раньше, чем я как следует высплюсь». И договорить она не успела, потому что в комнату вошли. Мэя взвилась на ноги и склонилась в безукоризненном, грациозном, глубоком поклоне. Анирет запоздало поднялась и поклонилась, пряча свое удивление. А Махисат прошествовала в комнату. Девушка невольно залюбовалась ее царственно плывущей походкой. В каждом жесте матери воплощалось величие, которого Анирет, казалось, никогда было не достичь. Мэя украдкой бросила на подругу вопросительный взгляд. Она прекрасно знала, что отношения у царевны с матерью были далеки от близких, и удивилась не меньше своей госпожи. «Можешь идти, Мэя», — проговорила царица, жестом отпуская служанку, и перевела взгляд своих прекрасных и пугающих глаз на Анирет. «Я рада твоему возвращению, дочь. Дела в храме задержали меня. Впрочем, тебе и без меня было чем заняться». Мэя с поклоном тихонько удалилась. А Махисат не удостоил ее ни единым лишним взглядом. Она села на маленький плетеный стул с таким изяществом, точно тот был троном. Анирет села напротив на ложе и выжидающе посмотрела на мать, гадая, зачем та пришла. Царица редко навещала ее здесь. Точнее, почти никогда. Все в Махисат было идеально, от драпировок светло-оливкового платья до подведенных миндалевидных глаз и золотых с зеленой бирюзой украшений. Ее гладкие черные волосы были, казалось, только что пышно уложены, прядь к пряди. Точно и не провела она с этой прической целый день. Удерживала их диадема с коброй-змеей-демоном, защитником правящей семьи. Изящные когти были аккуратны, нос с хищной остротой подпилены и выкрашены перламутровой краской. Царевна внутренне сжалась. Ее красота, как и любая другая, меркла рядом с этой воплощенной богиней. С детства Анирет чувствовала себя дурнушкой рядом с царицей. Даром, что имела благородные черты древнего рода Имхет, да и на мать, как говорили, была похожа. А Махисат, словно ненароком, исподволь, лишь подкрепляла ее неуверенность в себе скупыми замечаниями о недостаточно отточенных манерах, недостаточно продуманных прическах, недостаточном изяществе речи, не слишком обширных познаниях и многом прочем, чем дочь владела недостаточно хорошо. В Анирет, по мнению матери, всегда было что-то недостаточно. Не хватало каких-то мелочей, неизменно отделявших девушку от воплощения высоких требований. Эти мелочи словно делали ее недостойной высокого звания царевны, заставляли думать, что мать стыдилась ее, хотя та никогда не ругала ее, только ограничивалась парой брошенных вскользь, но попадавших точно в цель слов. Хефер утверждал, что Анирет красивее и теплее матери. И что у Амахисат просто слишком завышенные требования. Иногда девушка ему даже верила. Ровно до того момента, как снова оказывалась рядом с матерью. Наверное, в глубине души она просто хотела, чтобы ее, если не горячо любили, то хотя бы признавали. А теперь она тайно носила титул наследницы императора. И при этом не могла до конца избавиться от детских тревог о том, довольна ли ею мать. Под этим холодным оценивающим взглядом ей даже плечи до конца расправить было трудно. Что совсем уж не подобало будущей правительнице. «Хорошо ли прошло путешествие?» — спросила царица. «Да, и сама обитель невероятно прекрасна. Не часто Таеху выделяют нам кого-то в помощь. Они предпочитают не жить вдали друг от друга», — заметила Амахисат. «Да, получить стражи из посвященных воинов богини — великая честь», — осторожно согласилась царевна. «Но, возможно, он не считает это обоюдной честью. Мне тоже показалось, что ему не слишком приятно общество других Рэмы и здесь, во дворце». «Это неудивительно», — тихо рассмеялась царица. «Мы все здесь просто недостаточно древние и таинственные на их вкус». Анирет улыбнулась, решив, что надо будет при случае уточнить у Нэмбирая о его вкусах с этой точки зрения. «Интересно, какие привилегии он получит взамен?» — задумчиво добавила Амахисат. «В то меня не посвятил ни император, ни верховный жрец Таэхо», — сдержанно ответила царевна. «Меня, увы, тоже. Владыка бывает чрезвычайно скрытен, особенно в последнее время. Иногда мне кажется, что он подозревает всех, даже самых близких ему. Взять ситуацию с тем же Павахом, ну кто бы мог подумать. Но мы не наделены прозорливостью и мудростью Ваесира, а император решил не посвящать никого в свое расследование». Стало быть, царица уже обо всем узнала. А Нерет не стала посвящать мать в то, что по воле отца сыграла определенную роль в его плане — забрать Паваха к Таэхо и заключить в обители. Вместо этого она решила спросить напрямую. «Ты не догадывалась?» А Махисат чуть улыбнулась. «У меня были свои догадки. Но твой отец намного превосходит меня в проницательности и дальновидности. Теперь нам предстоит узнать, насколько причастны к случившемуся вельможные роды Эрхена и Мерха, из которых происходит Меджин и Павах. В случае соответствующих доказательств их лишат всего. У Синахта вроде бы и вовсе не осталось родственников. Его родители — рыбаки. Что ж, тогда, в отличие от других, им нечего будет терять. Они очень тяжело перенесли весть о предательстве». Царица равнодушно пожала плечами. «Как бы то ни было, на них тоже стоит обратить пристальное внимание. Шпионы далеко не всегда прячутся среди вельмож, уж поверь мне». Девушка посмотрела в серо-стальные глаза матери. «Твои осведомители смогут найти мага Рэмэя, умеющего колдовать по-эльфийски?» Тонкие брови Амахисат поползли вверх. «И такое бывает? Ну надо же! Если только наш друг-телохранитель не приврал». «Не похоже, он всерьез боится этого колдуна». Рэмэя, способного сочетать в себе несочетаемое, и правда стоит опасаться. «При условии, конечно, что он существует», — согласилась царица. Как показалось, Энерет озабочена. «Не стоит забывать также, что разум Паваха не совсем стабилен после того, что ему довелось пережить в плену. Он может помнить все смутно и искаженно. Как бы там ни было, вовремя Таэху решили помочь. Жаль, что Хефера уберечь не успели». Сердце Анирет болезненно сжалось, даже Таэху со всей их мудростью не по силам было помочь ее любимому брату. Она занимала место, ей не предназначенное, его место. «По крайней мере, Ренеф под защитой солдат, слава богам», — тихо проговорила она. «На вражеской территории», — подчеркнула Амахисат. «Но он справится с этим испытанием достойно». «Я тоже верю». Анирет не решилась спросить у царицы, что та знала о событиях в Либайе. Наверняка ее осведомители доносили сведений больше, чем осведомители отца и дядюшки вместе взятые. В конце концов, Ренефа мать едва ли не боготворила. Если хоть одна лишняя трещинка появится на его рогах, она перевернет небо и землю в поисках виновных. «Жаль, твой страж не слишком красив», — улыбнулась царица, переводя разговор на другую тему. «Обычно черты Таэху достойны статуи мастеров. Древняя порода, очень древняя». «Разве имеет значение, какое у него лицо?» — удивилась девушка, но сама с тревогой подумала. Не могла ли мать догадаться о настоящей причине прибытия Нэмбирая? То, что с ней прибыл страж, и без того вызывало достаточно вопросов. «Главное, чтобы дело свое знал». Амахисат тихо рассмеялась. «Да, и это во всяком мужчине привлекательно. Матушка, разве не дурной тон выбирать фаворитов из тех, кто нам служит?» — невинно осведомилась царевна. «К тому же он и правда, на мой вкус, не слишком привлекателен. И такое чувство, словно он все время наблюдает за мной, оценивает». «Будь осторожна, Стаэхо», — серьезно предупредила царица. «Они всегда и во всем преследуют свои цели». «Как и все мы», — с грустью подумала Анирет. «То, что они не подчиняются императору, делает их 100 крат опаснее любого противника», — продолжала Амахисат. «Не строй иллюзий, будто верховный жрец послал с тобой своего драгоценного племянника просто из доброты к тебе. Кровь не защитит тебя, если Таэху вздумают тебя использовать. Я хочу верить, что, как и мы, они прежде всего стремятся воплощать закон на нашей земле», — сказала царевна без смущения, встречая тяжелый пронизывающий взгляд матери. «В юности и мой разум в своей чудесной доверчивости не был осквернен сомнением», — снисходительно улыбнулась царица. «Разве сейчас ты не веришь в то, ради чего существует наш народ?» Амхисат окинула ее задумчивым взглядом. «Видишь ли, Мне уже не раз пришлось убедиться. Пути служения благу Таур-Дуат у всех так сильно разнятся, что не остается места для очаровательной юношеской наивности. И весьма затруднительно бывает предсказать, на что решится твой союзник. Особенно союзник своевольный. Помни об этом, когда доверишься своему стражу. Я не... Не нужно оправдываться передо мной, дитя, — прервала царица мягко, тем не менее не дав дочери договорить. Просто прими к сведению мои слова и мой опыт. Не часто ты делилась со мной своей мудростью, матушка. Невесело усмехнулась Энерет. «Полагаю, советы отца ты в последнее время находишь для себя более полезными», — возразила Амахисат, как казалось, доброжелательно. Но глаза ее при этом оставались холодными. Девушка не отвела взгляда. «А Ренеф, похоже, всегда гораздо больше нуждался в твоих наставлениях». «Я рада, что ты начала отращивать зубки, девочка», — улыбнулась царица. «Они пригодятся тебе в придворной жизни. Что до твоего брата?» Ему и правда всегда несколько не хватало твоей разумности и осмотрительности. Ему придется научиться этому, чтобы однажды сменить отца на троне. Верно. Царица внимательно посмотрела на дочь. Пока на смену не подоспел кто-то еще. Я не хотела разочаровывать тебя, родившись дочерью, а не сыном. С горечью бросила Анирет. Мы все полезны на своем месте, определенном нам богами. Плохо, когда место это мы не вполне понимаем. Или пытаемся занять чужое. «Я не понимаю тебя». Амахисат расслабленно пожала плечами. «Это просто пища для ума. Что ж, не смею больше нарушать твой отдых. Император и без того занял весь твой день. Не успела ты вернуться». Анирет не стала ничего отвечать, хотя понимала, что царица надеялась вызвать ее на откровенность. В этом, должно быть, и заключалась цель ее прихода сюда. «Нам предстоят непростые дни», вздохнула Амахисат, поднимаясь. А потом вдруг подошла к дочери и покровительственно погладила ее по щеке. «Прими еще один совет, дитя. Лицо женщины императорского рода не должно становиться столь явственным отражением ее страхов и тревог». Царевна замерла. Амахисат чуть улыбнулась, качая головой. «Доброй ночи». «Доброй ночи, матушка». Только когда царица удалилась, девушка наконец сумела вздохнуть полной грудью. «Купальни и массаж. Прямо сейчас», — прошептала она, качая головой. Царевна даже представить боялась, как велики будут разочарование и гнев матери, что именно ей, а не Ренефу, отец задумал доверить власть. А может, наоборот, будет гордиться? Эту мысль Анирет отогнала от себя как ненужное и опасное искушение. Сложно было отогнать другую мысль, пугающую. Что на самом деле знала царица?